Lo mir singen Kinderlache, Seimer und zusammen, anlegen Dulla Freilöchen mit Werta Lachbus Kramen. Die Mami kocht a Lokschensuppe mit Kasche in mit Knädlach. Kinder jontif Pieren, weil mir spielen sich in Dreidlach. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom, bom, bom, chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bom. Chiri bim bom bom bom bom. Amul ist unser Revenue gegangen hinterwegen. Mit Amul hebt uns die Pluchen in Gießen a Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmarre her auf Gießen Wasser. Sehnen alle sie den Tricken a Reus, no der Rebbe sa Reus a Nasser. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bom. Chiri bim bom bom bom bom. Men sucht das in den Städten hell im Leben nur nach Runen. Ob mir sehn in die Kliege haben mir a schönen Punen. Die Helmer lachen tuge nachts in Loch ist die Gaslunen. Nu sucht je wer ist narisch in der Sehnen dich achumim. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, bom, bom, bom. Chiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri bim bom bom. Chiri biri biri biri biri biri bom. Chiri bim bom bom bom bom. Bim bom. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is gonna bring him some chicken soup. I know it's hard to defend an unpopular policy every once in a while. This guy from the CIA, and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people. Sometimes I just get tired of you, honey. It's your hairspray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box, we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people. Oh baby, now you're such a drag. Moon above. гонишь мусоршняку не по делу. Что ты паришь мне про нары и конвой? Что мазуришь ты на понт, я не товарка? И пугаешь под бабу Колымой. От вашей грязи мусорской я настрадалась, поела вдоволь у хозяина харчей. Я раньше срока, было дело, отзвонилась по актировке лазаретовских врачей. Мусорок, не шини строк, машина Зингера иголочку сломала. Всех понятых, полублатных, да и тебя. Мусор я в гробу видала. Браслеты жали, белые рученьки мои. На воронке вонючем допоздна катали. И вот гадюшник этот привезли. Но провернулись в этот раз менты, что надо. Я тот лопатник даже близко не брала. И подписал ты зря, начальник потерпилу, того под шляпою очкастого козла. А, мусорок, не шей мне срок, машина Зингера иголочку сломала. Тебя. Мусор я в гробу видал. Тебя, о, мусор, мусор, мусор, я в гробу. Yeah. Thank you. все работает. Ну, звони. dog, the hottest son, the fiercest cat, and the meanest gun. You got to hold the feelings in your hand, baby. It's a safety belt, it's a Christian crime. A rocket ship, it's a joke of mine. I took away the day that I'd be gone. Shoot. Lemonies take their sailors home, the broken stuff in the Adam wall. I'm sticking out in the road. Memorize toilets, check my school. I like my song, but I lost my cool. I need my laser, don't move. Put him in the ground where the Duchess grows, where the wood is true, when the girls are strong. Gonna stop it. Step it, pick it, coming by. Take another life of a wretched soul. When I get too high and the bushes grow, gonna rope it, squeeze it, push it, side to страдать. не должен страдать. У меня нет проблем со сном, у меня проблемы со статистикой. Сергей. Нет, Николай, у тебя проблемы с головой. Послушайте, кто это говорит? А кому ты звонишь? Никому, просто у нас сейчас связь с Сергеем. Мне не интересно, с кем ты там спишь. Я ни с кем не сплю, я на работе. Просто меня должны были соединить с Сергеем. Где соединить? На работе? Ну да, конечно. А ты кем работаешь? Это не важно, до свидания. Стой. Ну что еще? А тебя это... Правда, Николай зовут? Это не важно. До свидания. Погоди. А мне нравится имя Николай. Всего доброго. Постой. А что ты завтра вечером делаешь? Я занят. До свидания. Николай. А с кем ты занят? С Сергеем? Это не ваше дело. Николай, я понял. Вы с Сергеем снимаетесь в порно? Я тоже хочу, как и вы, с Сергеем. Вы обиделись, Николай? Николай, мне деньги нужны. Куда мне приходить сниматься? Куда хотите, только молча. Вот видите, Николай, я умею молчать. Николай, а вы посоветуйтесь там с Сергеем. Может, можно мне еще с собой привезти Петра и Степана? А то мы с ними вместе снимаем одну комнату в однокомнатной квартире. И на стройке тоже вместе работаем. Да всех приводите. Спасибо, Николай! Ты настоящий мужик! До свидания! Николай! Ich aber glaube, wenn man diese Verrücktheit ignoriert und ignoriert, ist es schlimmer, als wenn man sich darauf einlässt. Um das Leben zu schätzen, muss man erst den Tod studieren. Kommen Sie mit. side of the fence. It is calypso mamba and samba and rumba. You say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's always so beautiful. Yes, it goes that way. Yeah, yeah, yeah, yeah. Thank you. между бликером от дуба много маленьких кафе. Я хотел купить наркотика, он уехал в Санта-Фе. Над Нью-Йорком небо хмуро, дождь над парком, а горами России звонит статуя свободы, предлагает экстази. Дует ветер с Брайтона-Бича с эмигрантским запахом. Пойду выпью рюмку водки, закушу наркотиком. А летом здесь едят, пьет ля ЛСД, едят весной страсть как много. Телефонов в моей книжке записной. А по ночам в центральном парке небо дивно и синевы. А мой менеджер дурак, а не принес опять травы. Завела меня кручина, подколодная змея. Как тут жить без кокаина? Восемь девок, один я. Себе в России дали мне задание. Ты езжай, браток, в Манхэттен, а там расширь сознание. Рахмон. Речу ты, что гумки на две милозаря выпали за лепота света. Брат мой, не смаковачи перерастояния, не смужляния дивый смех. В нас и гладки пожги, гладных не смучи, брат мой, отпри очи, который с нами к нам лучи. Будем мощнее, как гаражи. стереостояние. Весьма жуляне ты смех. В нас и глад, ки поживи, и гладных не измучи. Брат мой, отпри очи, путуй с нами к нови лучи. К нови лучи. Твой костет. Thank you. words on St. Friday. Im schwanken Boot. Mein Blick verlor sich fern im Dome, wo Mond und Sterne niederlot. Viel hundertjährige Leben, wie Pfeiler zu den Sternen auf. Und lange tiefe Schatten leben, durch Wiesen sie durch Wellen lauf. Drüber quille silber nieder des Mondes sanfte Ätherflut. Die Wellen werfen mondwärts wieder dem Beispiel gleich die bleiche Glut. Funken aufwärts sprühen im reichen Regenbogenkranz. Erhascht an Gräsern, sie verglühen in dem ansprühenden Farbenglanz. Entlockt des Westwind schwingen Paar, der mitternächten Auge sängen, so sehnsucht schaurig wunderbar. The story is telling it to life. mandolins are ringing, tulips wild singing. Mandolins are ringing, tulips wild singing. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. Dungeons sink into a slumber till the end of time. The dawn bells pound into the unlit end of time. Petrol sings, the dawn bells pound into the unlit end of time. Midnight winds are landing at the end. Midnight winds are landing at the end of time. In the morning of my winter, when my eyes are still asleep. In the morning of my winter, when my eyes are still asleep, a dragonfly lay in a coat of snow I'd send to kiss your heart for me. A dragonfly lay in a coat of snow I'd send to kiss your heart for me. Midnight winds are landing at the end of time. Midnight winds are landing at the end of time. The children are jumping in the evening. Children are jumping in the evening of life. Presents and scents are heavy in the evening of life. Presents and scents are heavy in the evening of life. Midnight winds are landing at the end. Midnight winds are landing at the end of time. Vivre le monde de l'avant-printemps, quand on ressent dans l'air ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas noté. Je te verrai au pas, les deux cas, les deux mains. La droite et l'autre, la sinistre, la clandestine, la sulfureuse. Pour les sans-papiers, réfugiés de partout, pour les non-résidents. Et comment peut-on choisir? Comment on s'en prie? Par où est-ce qu'on coupe, la vraie ou la fausse? Avec laquelle est-ce qu'on signe quand on signifie la main droite, la main gauche, bien récupérée, un membre qui te manque, une partie de ton corps, ton ennemi, ta complice, qui ne saura jamais s'arrêter dans une ville, qui ne saura t'arriver, bien ramasser une petite feuille. Demain c'est trop tard, je ne serai plus retrouvable, ni là, ni ailleurs, ni au creux de ton corps. Je n'arrive pas à croire qu'il fait froid dehors. Je n'arrive pas à vivre le monde de l'avant-printemps. Quand on ressent dans l'air ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas nouveau. Je te verrai au pas, les deux cas, les deux mains. La droite et l'autre, la sinistre, la clandestine, la sulfureuse. Pour les sans-papiers, réfugiés de partout, pour les non-résidents. Et comment peut-on choisir? Comment on s'en prie? Par où est-ce qu'on coupe, la vraie ou la fausse? Avec laquelle est-ce qu'on sait quand on signifie la main droite, la main gauche, bien récupérée, un membre qui te manque, une partie de ton corps, ton ennemi, ta complice, qui ne saura jamais s'arrêter dans une vie, qui ne saura t'arriver, bien ramasser une petite feuille. Demain c'est trop tard, je ne serai plus retrouvable, ni au creux de ton corps. Je n'arrive pas à croire qu'il faut prendre le monde. Je n'arrive pas à vivre le monde de l'avant-printemps. Quand on ressent dans l'air ce qui n'est pas encore, tout ce qui n'est pas encore. Je te verrai au pas, le cœur de l'eau. La droite et l'autre, la sinistre, la clandestine, le souffle de l'air. Pour les sans-papiers, réfugiés de partout, pour le monde des étoiles. Et comment peut-on choisir? Par où est-ce qu'on coupe, la vraie ou la fausse? Avec laquelle est-ce qu'on sait qu'un temps s'enfuit? La main droite, la main gauche, bien récupérée, un membre qui te manque, une partie de ton corps, ton ennemi, ta complice, qui ne saura jamais s'arrêter dans une vie, qui ne saura t'arrêter, bien ramasser une petite feuille. Demain c'est trop tard, je ne serai plus de toi. Thank you.